Они молча смотрели на меня, уронив на стол тяжелые руки с набрякшими жилами. И я испугался этой тишины и прижал смычок к струнам. Тогда они переглянулись и снова взялись за обмотанный тряпицей железный прут. И снова, как сотни лет назад, во времена Ивана Грозного, заскрипели камни, размалывая зерно, чтоб завтра мы с Егоркой Ленкой могли съесть по куску теплой лепешки. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы услышала ты, как тоскует мой голос живой.